На столе, покрытом белой скатертью, стояли чашки, кофейник, сливки, печенье, лежали сигары и папиросы. «Пожалуйста», – проговорил капитан, протягивая Микешину чашку, когда тот уселся в кресло. «Мне хотелось поговорить со всеми вами в неофициальной, так сказать, обстановке. Вы знаете, что мы вступили в соревнования с другими судами? Борьба идет за голубой вымпел, который будет вручен лучшему судну бассейна. Я считаю, что мы имеем все шансы получить его. Что вы скажете, Константин Илларионович?» Чумаков помешал ложечкой кофе и уверенно сказал. «По-моему, да». «А какое ваше мнение, Иван Федорович?» Стармех пожал плечами и, не поворачивая головы, угрюмо ответил. «Что я могу сказать? Состояние машины вы знаете, она не подведет. А вот насчет чистоты – плохо. Давно надо мыть машину, до руки не доходят. Других работ много». «Да, комиссия не простит грязи. Тут мы можем проиграть». «А что вы все-таки намерены предпринять?» Курсак вскипел. «Что-что? Ничего, Виталий Дмитриевич! Вы же сами знаете, что мы должны делать в первую очередь. Понимаю, что и чистота нужна». Механик торопливо отхлебнул из чашки. Видно было, что самолюбие его жестоко страдало. «У него, у Курсака, и что-то не в порядке». «Жаль, Иван Федорович, ведь из-за этого команда лишится премии». «Ну, не только из-за этого. На палубе тоже много хвостов». «Как, Игорь Петрович, у вас?» «Есть, конечно, но не так уж много. К подведению итогов мы все сделаем». Дружеский разговор не клеился. Все молча пили кофе. Наконец Чумаков сказал. «Слушайте, Игорь Петрович, а не могли бы вы своих людей дать на мойку машины? Устроить такой общий аврал, а?» Микешин привстал. «А кто же мою работу будет выполнять?» Холодно начал он, но тут же осекся, увидев ожидающие с надеждой устремленные на него глаза замполита, и мгновение помолчал, словно прикидывая свои возможности. «А вы знаете, пожалуй, смогу. Всех могу послать. Вахту сами на палубе постоим». Уже увлекшись своим благородством и открывающимися путями к примирению с машиной, закончил Микешин. Курсак оживился. Он поставил чашку на стол и, недоверчиво глядя на Микешина, спросил. «Дадите? Всех? 12 человек?» «Сказал дам, значит дам. Когда хотите мыть?» «В Лондоне». «Дам в Лондоне». И вот только тут и установилась та атмосфера, которой так желал Чумаков. Заговорили все. Горячо обсуждали предстоящий аврал. Курсак обещал к назначенному дню построить леса и подготовить все нужное для мойки. Выпили весь кофе, съели печенье, накурили и разошлись довольные друг другом. Когда Микешин рассказал боцману о своем обещании помочь Курсаку, тот замахал руками. «Помогать? Этому пижону? После всех его каверс? Ни за что! Что хотите делайте, Игорь Петрович, а палубная команда мыть машину не будет». «Будет. Соберите всех свободных от вахты ко мне, я объясню ребятам, что к чему. И потом, вам не кажется, что пора кончать с этим стилем, наши-ваши? Как ты думаешь, Николай Афанасьевич?» Герджио помолчал. «Уж больно задирается этот Курсак. Ничего, скоро все будет по-другому». Боцман с сомнением покачал головой. Все же в Лондоне машинное отделение вымыли авралом, быстро и чисто. Курсак был очень доволен. Наступили последние минуты перед отходом Тифлиса из Лондона. Матросы уже начали подготавливать трап к уборке, когда к теплоходу подкатил блестящий черный автомобиль. Из него вышел хорошо одетый мужчина с правильными чертами лица. Он важно поднялся на борт и предъявил Микешину свой билет и паспорт. «Сэр Эндрю Бартон, лорд», – прочитал Игорь и приказал проводить англичанина в его каюту. Это был последний пассажир. Вскоре загудел судовой тифон, трап подняли на борт, и пароход медленно пошел вниз по Темзе. Микешин быстро отпечатал на машинке список пассажиров и понес его на просмотр к капитану. Виталий Дмитриевич сидел у иллюминатора и читал. Он взял список и стал его просматривать. Вдруг он оживился. «Лорд Бартон, лорд Бартон», – проговорил Дрозд и откинулся на спинку кресла. Несколько минут он сидел молча, затем повернулся к старпому и спросил. «Вы видели этого Бартона, Игорь Петрович?» «Да». «Как он выглядит?» «Это высокий, седой и довольно красивый мужчина, причем непроницаемый, как консервная банка». Дрозд как-то загадочно улыбнулся и встал. «Ну, положим, консервные банки открываются очень просто». Пройдясь по каюте, он остановился у зеркала и принялся внимательно разглядывать свое лицо. Потом весело взглянул на Микешина и заговорщически сказал. «Игорь Петрович, вот что. Постарайтесь узнать у Бартона, не жил ли он в Австралии, в Сиднее. Кажется, в 1909 году». На следующий день, стоя на вахте, Микешин увидел лорда Бартона, гулявшего по палубе. Погода удерживалась хорошая, хотя стало значительно холоднее. Походив около мостика и прочитав табличку на английском языке, гласившую о том, что пассажирам вход воспрещен, англичанин решительно откинул заградительную цепочку и вошел на мостик. В другое время Микешин сделал бы ему замечание, не посмотрев на его титул. Но теперь, вспомнив поручение капитана, был даже рад визиту англичанина. «Доброе утро, мистер Бартон! Великолепная погода! Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо?» Начал Игорь, приветствуя лорда, как старого знакомого. «Прекрасно, мейт. Скоро ли придем в Ленинград?» «О, обычный вопрос всех пассажиров. И обычный ответ. Придем раньше или позже. Даже сама овца не может ускорить рост своей шерсти. «Так, кажется, говорят в Австралии», – опасливо сказал Микишин, придумав на ходу эту несуществующую пословицу. Бартон улыбнулся. «Я очень хорошо знаю Австралию. Жил там долго в молодости. Но это выражение слышу в первый раз, мейт». Этого было достаточно. Сменившись, Микишин доложил Виталию Дмитриевичу о своем разговоре с англичанином. Дрозд весело улыбнулся. Фигура его выпрямилась, лицо помолодело. «Игорь Петрович, дайте, пожалуйста, распоряжение ресторатору, чтобы он накрыл в салоне кофе на две персоны, ну и соответствующую закуску в русском стиле. Скажите, что я прошу его лично обслужить моего гостя». Стол был накрыт сознанием дела. Даже изощренный гурман не мог бы придраться к чему-нибудь. Водка со слезой, вишневая наливка, зернистая икра, розовая источающая жир семга, осетровый балык, фрукты. Одним словом, все, что так любят иностранцы, приезжающие в Россию. Ровно 18 часов в салон вошел мистер Бартон и оценивающе оглядел стол. Виталий Дмитриевич усадил гостя, который что-то говорил о приятном путешествии и преимуществах парохода перед поездом. Ресторатор Василий Иванович обслуживал капитана и гостя в отлично сидевшем на нем черном смокинге и хрустящей крахмальной сорочке. Просто не верилось, что этот элегантный и молчаливый стюард только что громил на собрании нерадивых корреспондентов. Он был редактором судовойственной газеты. Сначала разговор шел вокруг торговли. Говорили о возможностях ввоза продукции фирмы, представителем которой, очевидно, был Бартон. Затем лорд похвалил английское произношение капитана. Виталий Дмитриевич усмехнулся. «Я жил довольно долго в Англии и Австралии, там и выучил язык». Мистер Бартон повеселел. «Самые лучшие годы своей жизни я провел в Австралии. Невозвратимая молодость». Англичанин прикрыл глаза, как бы переносясь на минуту в далекий Сидней. Потом, с сожалением, вздохнул. «Хорошее время было. Если бы скинуть лет 20, даже 10. Не правда ли, мистер Дрозд?» Дрозд набивал трубку, дружелюбно посматривая на лорда Бартона. «Да, хорошее время. Боевое. Но я не очень люблю Австралию». Бартон сделал протестующий жест. «Как это можно? Чудесная, богатая страна. Великолепный климат. Кстати, в каком году вы жили в Австралии?» «В 1909-м, в Сиднее. Как раз в тот год, когда там вспыхнула стачка овцеводов». Англичанин поморщился. «Да-да, как же. Эту историю с овцеводами я хорошо помню. Надо сказать, глупейшая стачка». «Вы находите?» «Безусловно. Разве нельзя было сделать все иначе, мирным путем?» «Нет-нет, все было плохо задумано и организовано». «Ну, я не сказал бы этого. Ведь овцеводы все-таки добились своего». «Добились». «Добились потому, что власти не хотели кровопролития». Мистер Бартон нервно налил себе рюмку водки и залпом выпил ее. Видимо, эти воспоминания раздражали его. «Все же, если мне не изменяет память, кровопролитие и избиения были», смотря в упор на Бартона, сказал капитан. «Между прочим, вы не помните, мистер Бартон, человека по прозвищу Лонг Билли?» Добродушное выражение исчезло с лица англичанина. «Этого проходимца? Одного из организаторов стачки? Отлично помню». «Его, кажется, судили?» «Судили». «И какой же приговор вынес суд?» Мистер Бартон нахмурился, потом высокомерно бросил. «Он не заслуживал ничего больше, как быть повешенным». Виталий Дмитриевич затянулся из трубки. «Значит, повесили?» «Нет, этому негодяю удалось бежать из тюрьмы». «Видно, здорово насолил в Австралии, Лонг Билли», усмехнулся Дрозд. «Ловкий верно был парень». Лорд Бартон, скрывая досаду, примиряюще сказал. «Я понимаю, капитан, что у нас разные точки зрения, но если бы вы знали этого бродягу, то, вероятно, присоединились бы к моему мнению». «Негодяй, проходимец, бродяга». Дрозд задумчиво крутил в пальцах пустую рюмку. «Нет, Билли был искренне предан борьбе за улучшение жизни рабочих. Он отдал ей много лет своей молодости». «Вы говорите так, капитан, как будто бы хорошо знали этого человека, хотя...» Но Виталий Дмитриевич не дал ему договорить. Он наполнил рюмку гостя и сказал. «Оставим эту тему. Поговорим лучше о женщинах». Бартон облегченно вздохнул и с удовольствием выпил. «Я помню одну очень красивую женщину в Сиднее», – начал Дрозд. «Может быть, вы тоже помните ее? Лола Рик». Дрозд испытующе посмотрел на лорда. «Знаменитая танцовщица из кабаре «Золотая подкова». Мистер Бартон пошевелился в кресле и кисло ответил. «Припоминаю. Вы знакомы с Лолой Рик?» Он взглянул на часы, как это делают, когда торопятся. Ему уже хотелось уйти. Лорд почему-то чувствовал себя неловко с этим спокойным и вежливым капитаном. «Нет», – засмеялся Дрозд. «Я видел ее фотографии в газетах. Хорошая была девушка». «Дело в том, что после этого несправедливого приговора над организаторами стачки их судил какой-то Бартон. Видимо, ваш однофамилец. Так вот, этот молодой судья поехал с приятелями кутнуть в золотую подкову. И Лола Рик публично влепила ему там такую пощечину, что ее слышали по всей Австралии. «За брата!» – крикнула она. Ее брата, Джеймса Рика, приговорили к каторжным работам». Лицо Бартона побледнело. Он нервно комкал салфетку. «Вы, оказывается, осведомлены о всех сиднейских сплетнях», – сказал он, с ненавистью смотря на капитана. Облизав сухие губы, лорд налил себе еще водки, сердито отстранив склонившегося к нему ресторатора Василия Ивановича. «Вот видите, мистер Бартон, мы даже нашли с вами общих знакомых». делая вид, что не замечает волнения англичанина, спокойно проговорил Дрозд. «Вы правы, я хорошо знаю и Лонг-Билли, и тюрьму в Мельбурне, и тамошних молодчиков с дубинками». «Вот этот шрам, их работа». Капитан провел рукой по щеке. «Этот удар мне нанес один из особо рьяных помощников судьи Бартона. Вы, очевидно, согласитесь, что шрам не украсил моего лица. Но вообще я очень доволен, что не был повешен. Товарищи помогли мне бежать. Так выпьем же за жизнь». И Виталий Дмитриевич поднял рюмку. Бартон сидел пунцово-красный, с выпученными глазами и открытым ртом. Затем он быстро встал, по привычке промямлил «гудбай» и, не подняв упавшей салфетки, проследовал к выходу. Ресторатор вежливо поклонился. Мистер Бартон до самого Ленинграда не выходил из своей каюты. Вероятно, он боялся мести. Но с лордом ничего не случилось. Тифлис средним ходом шел по каналу. На мостике неподвижно стоял Дрозд в обычном своем сером плаще и кепке. Облокотившись на планширь, капитан посасывал неизменную трубку. Казалось, его совершенно не интересовали город, чудесный вечер и близкое свидание с родными. Микешина же, наоборот, волновало все. Приятное, ни с чем не сравнимое волнение благополучно оконченного рейса, радость предстоящей встречи с Женей и знакомое строение порта. Все радовало Игоря. По левой стенке канала стояло множество судов. Неожиданно Дрозд подошел к Микешину и вполголоса сказал: «Игорь Петрович, я сойду вниз, швартуйтесь сами, не могу». Микешин взглянул на капитана и увидел искривленное от боли лицо. «Опять приступ язвы», — мелькнуло у старпома. «Как же я буду швартоваться? Ведь Дрозд никому не доверял это большое тяжелое судно. Сам швартовался. Справлюсь ли я?» Все потускнело в глазах Микешина. Он уже не обращал внимания на ажурные портовые краны, скинувшие свои хоботы высоко в небо. Не думал о жене, не замечал красивого заката. Внутри себя Игорь ощущал какой-то холод. Им владела одна мысль. «А вдруг не смогу благополучно пришвартоваться?» Он ясно представлял себе железную стенку, куда должен был стать Тифлис. Толпу встречающих на берегу и моряков, никогда не оставлявших без внимания швартовку любого судна. Но раздумывать было некогда. Тифлис подходил к Гутуевскому ковшу. Игорь нерешительно взялся за ручку телеграфа и поставил ее на малый. Машина заработала тише, но Игорю казалось, что ход судна не уменьшился. Эх, если бы можно было подойти самым малым ходом в 3 оборота, подкрасться незаметно к стенке. Поворот? Это рулевой, не дождавшись команды старпома, вовремя привычно повернул штурвал. Кто же это на руле? Александров? Молодец. Микешин благодарно взглянул на матроса. Вот она, железная стенка. Так он и знал. Теплоход встречал множество людей. Но самое страшное заключалось все-таки не в этом. Швартоваться было очень трудно. Впереди вместо стоянки стоял пароход, а позади какая-то длинная баржа. «Право руля!» – неожиданно твердо скомандовал Игорь. И неизвестно от чего, то ли от собственного голоса, то ли от присутствия толпы на берегу, он вдруг почувствовал себя капитаном, решительным и смелым. Звякнул телеграф, и ручка встала на стоп. Микешин глазами измерил расстояние до кормы, стоявшего впереди парохода. «Игорь Петрович, якорь! Якорь отдавайте! А то врежем! Обязательно врежем!» – услышал он голос Александрова. «Да, якорь!» Микешин совсем забыл про него. «Левый якорь отдать! Право на борт!» Старпом перебежал на крыло и дал полный назад. Под кормой забурлило. Тифлис замедлил движение, но не остановился. «Сколько до парохода?» – прерывающимся голосом крикнул в мегафон Микешин. 30 метров!» – ответили с бака. 30! Игорь скомандовал. «Задержать канат!» Тифлис останавливался. С носа и кормы на берег полетели бросательные концы. «Ну, кажется, все удачно», – облегченно подумал Микешин, утирая платком лоб. И в этот момент на мостик поднялся внезапно выздоровевший, улыбающийся Дрозд. «Отлично, Игорь Петрович, отлично!» – сказал он, пожимая старпому руку. «Значит, неплохо?» – радостно переспросил Микешин. Он готов был расцеловать капитана за его хитрость. Вот как надо учить своих помощников. Тифлис совершил 2 рейса, и Микешин окончательно влюбился в свое судно. Все в нем нравилось старпому. И мореходное качество теплохода, и его внешний вид, и команда, и капитан. Когда утром Игорь, в чуть сдвинутой на бекрень фуражке, в синем ладно сшитом макинтоше, выходил на пирс и оглядывал Тифлис, он испытывал настоящее наслаждение. Ведь он старший помощник капитана этого великолепного теплохода. Он знал, что с его приходом жизнь на судне пошла живее. С удовольствием слышал, как о нем говорили. Старший пришел. «Где Игорь Петрович?» «Спросите старпома». «Если разрешит старпом». Да, все чувствовали, что пришел хозяин, и все в нем нуждались. С минуту Микешин стоял на причале, ревниво всматриваясь в каждую деталь. Не портит ли вид судна неубранный кранец, не висят ли за бортом концы, поднят ли флаг, сияют ли медяшки иллюминаторов. Нет, все в идеальном порядке. Игорь не спеша поднимался по трапу и шел в каюту. Быстро переодевшись в рабочий костюм, старпом начинал обход судна. Он не ленился залезать в самые отдаленные помещения. Наблюдал, как идут палубные работы, как убирают пассажирские каюты, как хранят продукты, как и что готовят на обед. Все должен знать старпом. Игорь был горд тем, что может делать все самостоятельно, не беспокоя капитана. Он знал, что нравится команде, хотя и не заискивал перед матросами. Старпом был к ним справедлив, и его уважали за это. У Микешина установились дружеские отношения с боцманом. Герджао каждый вечер приходил в каюту Старпома покурить и поговорить о делах завтрашнего дня. Когда Тифлис приходил в Ленинград, Микешин почти не бывал дома. Забежит на час и снова спешит на теплоход. Женя досадовала. «Как я жалею, Игорь, что ты пошел на Тифлис. На маленькой Унже ты принадлежал мне больше, ведь Юрка растет совсем без отца». Игорь огорчало, что Женя недовольна, но в душе он не хотел никаких перемен. Он любил судно, и если бы кто-нибудь попытался нарушить установленный порядок, он принял бы это как покушение на святая святых. Радость, счастье, полнота жизни. Игорь не задумывался, как назвать это чувство. Некогда было задумываться. Он просто жил, без остатка отдавая всего себя работе, товарищам, семье. На одной из стоянок в Ленинграде, в красном уголке Тифлиса, шло общее собрание экипажа судна. Страсти разгорались с каждой минутой. Среди всех пассажирских судов Тифлис раньше других выполнил годовой план. Дисциплина на теплоходе тоже была, как говорят, на высоком уровне. А вот внешне Тифлис уступал своему систершипу Алтаю. В прошлый рейс Алтай выкрасился с ног до головы и теперь сверкал своими надстройками, корпусом, мачтами, как кораблик на витрине магазина игрушек. Микешин сидел расстроенный. У него не хватало белил, чтобы обновить судно. Герджеус с возмущением говорил, что бывший старший помощник, получив в отделе снабжения белила для своего судна, не считаясь с возражениями боцмана, половину из них обменял на лак и краски разных цветов. Вот теперь и ломай голову, где взять белила. «Алтай как царская яхта выглядит. Поставить нас с ним рядом и смотреть не захочется», – закончил свое выступление Александров. «Как старшему помощнику приятно слушать такие речи». Микешин пошевелился в кресле и хотел еще раз попросить слова, но его опередил курсак. «Я могу, пожалуй, выручить Игоря Петровича. То есть, конечно, не его, — поправился Стармех, — а палубу. Есть у меня небольшой запасец хороших белил, килограммов 150. Приготовил я их на окраску машинного отделения. Но сейчас вижу, что белила нужнее палубе, чем машине. Когда получишь, Игорь Петрович, следующую норму, возвратишь их мне». Раздались дружные аплодисменты. Микешин удивился и обрадовался. Ему дают 150 кило белил. И кто дает? Курсак, еще недавно искавший в работе палубы всякие упущения. Какой хороший парень. Настоящий патриот судна. Даже боцману теперь нечего будет сказать. Да вряд ли он и захочет. Вот он сидит с сияющими глазами и хлопает в ладоши. Перед уходом домой Микешин постучал к Стармеху. «Ты собираешься на берег, Иван Федорович?» «Нет, мои уехали на дачу». «Давай поедем ко мне, посидим, чайку попьем, посмотришь, как я живу». Курсак смутился. «Неудобно, Игорь Петрович, ведь я не знаком». «Чепуху говоришь, поехали». Через 10 минут Старпом и Стармех, оживленно разговаривая, шли по асфальтированной дороге к главным воротам порта. В один из очередных рейсов Тифлис зашел в Гамбург, чтобы оставить там небольшой груз, принадлежавший немецкой фирме ФОС. Игорь был рад свиданию с этим старым гостеприимным городом, люди которого были трудолюбивы, просты и веселы. На этот раз Гамбург встретил их неприветливо. Улицы были пустынны, всегда разговорчивые и веселые грузчики работали молча. На вопросы матросов не отвечали. Даже Стивидор Вилли, приятель всех помощников капитанов советских судов, не зашел в каюту пропустить рюмку-другую шнапса. В Гамбурге властвовали штурмовики. Всюду слышался топот подкованных солдатских сапог, выкрики «Хайль!» и зловещий вой полицейских машин. По крайней мере, такое впечатление создавалось у свежего человека. Хорошо, что Тифлис скоро уйдет из порта. Микешин, стоя на спардеке, рассеянно наблюдал за работой грузчиков. Где-то недалеко послышался вой сирены. Из-за угла кирпичного склада показалась зеленая мина. Так называли немцы полицейские машины с решетчатыми окнами. Машина остановилась у трапа. Из ее кабины выпрыгнул офицер в черной форме. «Ого! Судя по погонам, какой-то большой эсэсовский чин», — думает Игорь. Офицер бежит по трапу и, поднявшись до половины, властно говорит вахтенному. «Капитана!» Вахтенный кивает головой и идет звать Виталия Дмитриевича. В это время Микешин видит, что из автомашины неуклюже вылезают два шупо, полицейские в синих мундирах и лакированных кожаных касках. Они с трудом вытаскивают из машины человека, вернее, подобие человека. Голова у него обвязана грязной тряпкой, пропитанной запекшейся кровью, лицо в ссадинах, под глазом огромный синяк, одежда порвана, он еле стоит на ногах. Грузчики, находящиеся на палубе, бросают работу и подходят к фальшборту. Лицо офицера наливается кровью, и он истошно кричит. «Вниз! Быстро!» Странно, что у такого довольно крупного человека такой визгливый, режущий ухо голос. Грузчики испуганно отходят и торопливо спускаются в трюм. Полицейские держат человека под руки, чтобы он не упал. «Мерзавцы, до чего довели человека?» – сжимает кулаки Игорь. К трапу подходит Дрозд, глаза его сощурены. Весь он какой-то колючий и напряженный. Спрашивает, что вам угодно? Офицер двумя пальцами небрежно притрагивается к фуражке. «Возьмите вашего человека, капитан». Глаза Виталия Дмитриевича еще более сужаются. «Все мои люди на борту, через час я снимаюсь в море». «Вам придется взять этого человека, капитан. Он ваш, коммунист. Мы высылаем его из Германии». Он не может оставаться у нас больше ни одной минуты. Эй, давайте!» – кричит офицер полицейским. Шупо волокут человека к трапу. Капитан берется за поручни и, наклонившись к офицеру, тихо говорит. «Я повторяю, все мои люди на борту. Я прошу вас, сойдите с трапа. Он может не выдержать двоих. Брать я никого не буду, понятно? Не имею права». «Вы можете выбросить этого человека за борт, если не хотите взять его с собой в Россию. Только заберите его от нас». «Я уже сказал, что никого не возьму». «А, черт! Ну и нам он не нужен!» Офицер сбегает с трапа и командует полицейским. «Поехали!» «А ты?» Эсэсовец грозит кулаком лежащему у трапа человеку. «Ты можешь утопиться! Если ты сегодня не уберешься, то...» Человек испуганно втягивает голову в плечи. Черный влезает в кабину. Машина дает сигнал и через секунду скрывается. Проходит несколько минут в полном молчании. Затем незнакомец пугливо озирается. Вблизи никого нет. Он поднимается. Глаза его загораются радостью. «О, как я счастлив! Наконец я у своих! Вы, конечно, возьмете меня, господин капитан! Сколько я пережил! Посмотрите, что сделали со мной эти изверги!» Он поднимает рубашку. Его грудь и живот покрыты синими вздувшимися полосами. Капитан молчит, видимо, о чем-то думает. А человек продолжает. «Я коммунист. Мой партийный билет уцелел чудом. Он зашит у меня в лацкане пиджака. Дайте мне нож, и мы его достанем. Мое имя – Альфред Курц». Дрозд молчит. «Разрешите мне на борт, господин капитан. Я вам расскажу все подробно. Я знаком с Тельманом», – доверительно шепчет незнакомец и делает шаг к трапу. «Я вас не возьму. Идите к консулу», – говорит капитан. «Как не возьмете? Я вас умоляю. Вы же слышали, меня убьют». Лицо человека становится жалким, по его щекам текут слезы. «Умоляю, во имя Бога, возьмите!» И он падает на колени. Тяжелая картина. «Неужели Дрозд откажет? Какая жестокость!» Думает Микешин и бросает взгляд на матросов. Они стоят, сбившись в кучку, и с надеждой смотрят на капитана. Герджео в раздумье скребет щеку и, наконец, решительно подходит к Дрозду. «Виталий Дмитриевич, пропадет человек, ведь они его замучают. Надо бы взять, свой парень». Капитан смотрит на Герджео и, кажется, колеблется, но потом говорит резко. «Не могу. Такие вопросы решает консул. Вахтенный, на судно никого не пускать». «Есть никого не пускать», – нехотя отвечает вахтенный. Дрозд уходит в каюту. «Капитан!» – отчаянно кричит стоящий на коленях немец. Но Виталий Дмитриевич не оборачивается. Человек поднимается с колен, безнадежно машет рукой и плетется вдоль набережной. «Шел бы ты к консулу, браток», – вздыхает кто-то из матросов. Спустя 2 месяца Тифлис снова зашел в Гамбург. Микешин и Герджео сидели в портовой кантине у фрау Эльзы и пили искусственный лимонад. Эльза, маленькая хорошенькая немка, выглядела плохо, похудела, побледнела, глаза ввалились. Ее Карла арестовали и отправили в КЦ, за что ей так и не удалось узнать. В пивной пусто, занят один столик. За ним обедают несколько рабочих, они разговаривают в полголоса. Дверь открывается, в кантину входит мужчина. На нем отлично сшитый серый костюм, в петличке свастика. Он быстро оглядывает комнату, находит портрет фюрера, вытягивает руку и кричит резким голосом. «Хайль Гитлер!» Рабочие и Эльза нехотя поднимают руки и устало отвечают. «Хайль!» Немец разваливается на стуле. «Пиво! Да поживее!» Пока Эльза наливает кружку, он осматривает посетителей. Микешин встречается с ним взглядом. Где-то Игорь видел эти тусклые глаза. И лицо знакомо. Где же он видел этого человека? Игорь напрягает память, и вдруг оживает тягостная картина. Пасмурный день, дождь, человек, стоящий на коленях на мокром асфальте, жалкое лицо и слезы, бегущие по щекам. Он! Теперь не может быть сомнения. Он! Микешин схватывает руку Герджеу и крепко сжимает ее. «Смотри, Николай Афанасьевич, узнаешь?» Боцман, обернувшись, взглядывает на человека в сером костюме и шепчет. «Негодяй!» Глава 5. В один из ясных июньских дней 1941 года Тифлис снялся из Ленинграда на Штеттин. Гитлер уже 2 с лишним года воевал с англичанами. Регулярные рейсы на Лондон прекратились. Все выходы из Балтийского моря были заминированы. Из пассажирского судна Тифлис превратился в обычный грузовик. Половину команды за ненадобностью списали на другие суда. Перешел на берег ресторатор со своими официантками. Боцмана Герджео перевели преподавателем в школу Юнг. Тифлис опустел. Остался минимальный штат команды. На бортах и люках теплохода нарисовали огромные красные флаги на белом поле, опознавательные знаки для воюющих сторон. Ночью все иллюминаторы и окна закрывались щитами, ходовые огни предпочитали выключать. Моряки считали, что так плавать спокойнее. Судно шло в темноте, невидимое и мрачное, как призрак. Настроение было тревожное. Советский Союз не участвовал в войне, но попытки торпедирования наших судов подводными лодками неизвестной национальности случались. Там, где появлялись эти подводные хищники, они сеяли смерть, отчаяние и ужас. После себя они оставляли плавающие обломки или пылающие корпуса судов. Серые тела лодок всплывали, и зоркие безжалостные глаза следили за тем, как гибнут люди. Судно погибло, но кому-то удалось спуститься в шлюпку. У горстки моряков есть надежда на спасение. Хищник бросается вперед. слышатся пулеметные очереди, и вот полузатонувшая шлюпка уже наполнена трупами. «А это кто еще плавает, держась за спасательный круг? Стреляй в него, никто не должен остаться в живых. Свидетелей не будет, национальность лодки неизвестна». И снова отбрасывая зловещую тень, бесшумно скользит под водой огромная стальная акула. Моряки всех стран проклинали и немцев, и англичан. Торговля и судоходство замирали. Почти ежедневно приходили радиоизвещения о том, что на широте такой-то, долготе такой-то встречена плавающая мина. Пароход «Берген» взорвался недалеко от порта Мальме. Пропал без вести теплоход «Сириус». Не вернулась в порт парусно-моторная шхуна «Омега». Хмурился капитан Дрозд. Задумчиво заложив руки за спину, прохаживался по палубе Чумаков. Ежедневно по судну раздавались звонки громкого боя, и в репродукторах звучал голос радиста. «Водяная учебная тревога! Водяная учебная тревога! Пробоина в районе трюма номер 2!» Встревоженные люди разбегались по местам, готовили пластыри, шлюпки к спуску, подтаскивали цемент и доски. Но, несмотря на эту напряженную обстановку, на судне сохранялся обычный порядок морского плавания. Менялись вахты, повар готовил на камбузе, Микешин каждое утро проверял чистоту помещений. Шли занятия кружков, выходила стенгазета. Спустя трое суток после выхода из Ленинграда, Тифлис подошел к Свинемюнде, взял лоцмана, и тот повел теплоход дальше по реке до Штеттина. Утро выдалось солнечное, свежее. Приятно было смотреть на белые домики под красными черепичными крышами, на сочную зелень по берегам, на гладкую, сияющую от солнечных бликов реку. Ничто в этой картине полной спокойствия не напоминало о войне. Но вот Тифлис замедлил ход и начал огибать колено реки. «Смотрите, Виталий Дмитриевич», – с тревогой сказал Микешин, трогая капитана за локоть. По обоим берегам, плотно прижавшись друг к другу, стояли военные суда под зловещим флагом с черной свастикой. Крейсеры, эсминцы, тральщики, подводные лодки. Никогда ранее не видел Микешин в этом месте такого большого скопления судов. Расчехленные пушки угрожающе поднимали стволы к небу. Тифлис самым малым ходом проходил совсем рядом. И хотя Советский Союз сохранял дипломатические отношения с Германией, руки не поднимались салютовать фашистскому флагу. Но хочешь не хочешь, а салютовать нужно. Каждое торговое судно, независимо от национальности, обязано приветствовать военный корабль другой страны. Так гласят международные правила. Поэтому матрос на Тифлисе непрерывно спускал и поднимал флаг. Медленно ползли вниз и флаги со свастикой. Офицеры толпились на мостиках кораблей и с нескрываемым любопытством смотрели на советское судно. Было что-то в этом любопытстве необычное, насмешливое, недружелюбное. «Эк их нагнало», – проговорил капитан и спросил лоцмана. «Что это за парад?» Немец опустил глаза и развел руками. «Война, капитан». Он достал сигарету и отошел на другой борт. Разговаривать на эту тему он не имел права. «Война», – задумчиво протянул Дрозд. «Куда пойдет эта армада?» На мостик поднялся Чумаков и молча стал рядом с капитаном. Наконец Тифлис миновал корабли. Лоцман скомандовал полный ход, и теплоход, часто задышав, быстро пошел вверх по реке. Навстречу то и дело попадались большие транспорты, набитые до отказа солдатами. Грузы были тщательно укрыты брезентами. При виде Тифлиса немцы облепляли борт и начинали оживленно говорить о чем-то, показывая на теплоход. Лоцман раздраженно ходил по мостику и курил сигарету за сигаретой. Подошли к порту. И здесь грузились войсками и снаряжением транспорты. На крышах складов у зенитных орудий дежурили солдаты. В воздухе гроздьями висели аэростаты заграждения. У причалов стояли финские и шведские суда. Тифлис отсалютовал ошвартованному у стенки советскому пароходу «Крамской» и прошел дальше, к месту, где должен был выгружаться. У борта Тифлиса на берегу стоял маленький серый автомобиль. Микешин и краснолицый толстый человек с сигарой в уголке губ беседовали на палубе. Толстяк сокрушенно взмахивал рукой и говорил: очень плохо, Чиф. Я ничем не могу помочь вам. Мы дадим рабочих только на выгрузку одного трюма. Почти все по распоряжению военных властей брошены на транспорты. Война. Так мы простоим здесь черт знает сколько времени, герр Буш. Ваша стивидорная компания потерпит большие убытки, да и нас не устраивает длительная стоянка». Стивидор добродушно улыбался. Что делать, Чиф? Вы не огорчайтесь. Мы платим вам за деморейдж. Ваше пароходство не пострадает. Вы видели, что делается? О, мы покажем этим англичанам. Мы высадим такой десант, какого еще не видел мир. Фюрер сотрет эти острова с лица земли». В глазах немца загорелись сумасшедшие огоньки. «Да-да, вы увидите». Микешин удивленно смотрел на Стивидора. Это соединение звериной ненависти и неприкрытого хвастовства было смешно и неприятно. «Посмотрим, Гербуш. Время покажет. А вот с выгрузкой так не пойдет. Три трюма мы будем выгружать сами, своей командой. Вы будете платить нашим ребятам столько же, сколько платите своим рабочим. Это ускорит выгрузку». Стивидор недовольно покачал головой. «Неквалифицированные грузчики, это будет малоэффективно». «Ну что вы торопитесь? Вон Крамской стоит уже 10 дней. Я же говорю, что компания ваша ничего не потеряет. Впрочем, как хотите. Составьте табеля, мы будем платить. Завтра с утра начнем». «Почему завтра?» Буш поднял руку с часами. «Вы пришли после полудня? Итак, завтра». Он сел в машину и уехал. Когда Игорь пришел к капитану, у него сидел Чумаков. Микешин доложил о своем разговоре с Бушем, и замполит одобрительно кивнул головой. «Правильно, по-моему, сделали, Игорь Петрович. Чего мы будем простаивать? Выгрузимся, погрузимся и к дому. Как вы считаете, Виталий Дмитриевич?» «Пожалуй. Они просто обалдели со своими транспортами. Что-то затевают. Так можно простоять целую вечность». «Буш говорил, что они собираются громить англичан», – засмеялся Микешин. «Может быть, может быть. Но им вряд ли удастся вырваться из Балтики. Не выпустят их англичане», – с сомнением сказал Дрозд. «В общем, начинайте завтра выгружать. Заберите всех, кроме вахтенных». На следующий день вся команда Тифлиса вышла на работу. Выгружали весело и быстро. Микешин и Чумаков, разгоряченные в одних рубашках, легких брюках и рукавицах, напоминали заправских грузчиков. Пот с них лил градом. Дело под шутки и смех продвигалось быстро. В середине дня на судно приехал Буш. Он скептически заглянул в трюмы, но увидев, что его предсказания не сбылись и выгрузка идет быстро, молча кивнул и, недовольно поджав губы, уехал. Вечером выяснилось, что моряки сделали немногим меньше, чем опытная немецкая бригада. После ужина Микешин, Чумаков и Курсак отправились в город. Лето было в полном разгаре. В воздухе носились паутина и тополиный пух. Дневная жара спала. Небо, безоблачное и глубокое, посинело. В чистых оконных стеклах отражалось солнце. Оно сверкало и лучилось, щедро давая всему яркие и веселые оранжево-красные тона. По улицам катили трамваи с замазанными синей краской окнами. Деловито шли, стуча деревянными подметками модных туфель, женщины. Из открытых дверей пивных слышались звуки радиол и голоса мужчин, сидевших за кружками с пивом. У касс в кино стояли очереди. Подтянутые офицеры с ленточками в петлицах, прихрамывающие, с висящими на перевязи руками или с забинтованными головами, прогуливались по улицам, привлекая всеобщее внимание. Они томно улыбались девушкам и высокомерно разговаривали со штатскими. Эти офицеры были первые герои войны, уже пролившие кровь за фюрера, видевшие победы, уверенные в своем будущем. Уж кому-кому, а им не придется думать о том, как устроить свою судьбу после войны. Вот жаль только, что она так скоро закончится. На стенах и круглых рекламных тумбах висели плакаты. Они призывали немцев к бдительности. Зловещий силуэт человека в черном плаще и надвинутый на лоб шляпе появляется и при разговоре двух фронтовиков-приятелей, и при страстном поцелуе влюбленных, и при встрече домашних хозяев. Огромная надпись кричала: «Враг подслушивает тебя». Иногда на улицах попадались оборванные, бледные, худые люди. При виде приближающегося офицера они испуганно сходили с тротуара и замирали, сдернув с головы шапку. На одежде у них были нашиты желтые матерчатые ромбы с черной латинской буквой «Р». «Несчастный народ попал в лапы этому скорпиону. Теперь полякам не так просто вырваться от него», – проговорил Чумаков. Встречный поляк, услышав русскую речь, удивленно проводил моряков глазами, потом догнал их и попросил закурить. Микешин отдал ему пачку беломора. Поляк вытащил папиросу, с наслаждением затянулся и, понизив голос, сказал: «Война, Бензе, пан». «Война уже идет, пан», – ответил Микешин. «Не, пан, я муви о иной войне, великой войне». «Не будет», – замотал головой Микешин. «О, я вем, я працую в порте. Бензе война». В конце улицы показалась группа военных. Поляк попрощался и быстро пошел в противоположную сторону. У Микешина эта встреча оставила неприятный осадок. «Что он болтает, этот пан?» «Война, война. Не хватает еще, чтобы фюрер напал на нас», – проговорил Курсак, обращаясь к Игорю. «Не должен. Это противоречит здравому смыслу. Ведь с Англией еще далеко не закончено». «Кто знает, Игорь Петрович. Может быть, они с Англией договорятся», – вставил Чумаков. На судно возвращались, когда уже совсем стемнело. Город погрузился во мрак. Нигде не горело ни огонька. Только фосфорицирующие брошки, приколотые к одежде, помогали людям не наталкиваться друг на друга. Астра, пароход из Таллина, стоял впереди Тифлиса и кончал погрузку. «Когда уходите, ребята?» – спросил их Микешин. «Завтра, наверное. Идем в Таллин. Чертовски надоело торчать здесь. А вы с Тифлиса? Вчера пришли?» «Ну, поддержат вас немцы. Мы тут дней 15 простояли. Самим выгружать не дают и рабочих не присылают. Надоело. Даже пива хорошего не выпьешь». Утром выгрузка Тифлиса возобновилась. Игорь вылез из трюма, напился и увидел, что на Астре опускают стрелы. На корме стоял молодой светловолосый штурман. Заметив Микешина, он помахал ему рукой и крикнул: «Счастливо оставаться! Снимаемся! Лоцман и буксир заказали на 16 часов! Старик пошел с документами брать отход! Его вызвал капитан порта!» Игорь пожелал штурману счастливого плавания, попросил кланяться Таллину и, напившись холодной воды, снова спустился в трюм. Когда смена закончила работу и усталый Микешин вылез на палубу, первое, что он увидел, были мачты Астры, по-прежнему видневшиеся из-за бака Тифлиса. Он взглянул на часы. Было без 5:06. «Не ушли, значит? Почему, интересно?» Подумал Игорь и решил после ужина сходить на пароход, узнать, отчего он не ушел в море. На Астре весь комсостав собрался в кают-компании. Капитан, пожилой человек с кустиками седых волос вокруг головы черепа и обветренным типично морским лицом, сказал Микешину: Какое-то проклятое невезение. Отход не дали. Сегодня ночью англичане делали налет на Свинемюнде и с воздуха заминировали все подходные фарватеры. Теперь немцы будут тралить несколько дней и только потом выпустят нас в море. Вот так. Все сидели молчаливые и мрачные. А я-то надеялся через несколько дней быть дома. Раздраженно швырнул окурок в пепельницу штурман, с которым Игорь разговаривал утром. Проклятый Штетин. Хоть вешайся с тоски. Капитан, соглашаясь, наклонил голову. Это правда. Пора домой. Микешин побыл на Астре недолго и вернулся на теплоход. Постоял на спардеке. Порт замер. Спокойствием веяло от черной неподвижной воды гавани, неба и звезд. Почему-то вспомнился поляк и его слова. «Война, Бензе, пан!» «Да ну его к дьяволу!» И Микешин направился к капитану. У Виталия Дмитриевича был Чумаков. «Ну что, пригорюнились, Игорь Петрович?» Взглянул капитан на Микешина. «Да так, ничего. Вот только Астру не выпускают в море». Дрозд отложил трубку. Чумаков привстал. «Почему не выпускают? Кто?» Микешин рассказал о своем посещении парохода. «Сегодня какое число? 17-е? Завтра я позвоню в Берлин. В торгпредство. Попытаюсь выяснить, в чем дело. Такой случай, конечно, может быть, но уж подозрительно долго они тянут с выгрузкой и погрузкой. Наши суда простаивают здесь уйму времени. Раньше этого никогда не было», — сказал Дрозд. «В общем, завтра попробуем разузнать обстановку. Спокойной ночи». Утром капитан отправился на переговорную станцию. Тифлис заканчивал выгрузку. Стивидор Буш предупредил Микешина, что завтра приступит к погрузке, но категорически отказался от помощи команды. «Я не могу ставить ваших матросов, чиф. К вам идут тяжеловесы, а работа с ними требует квалификации. Кто будет отвечать за ваших людей, если произойдет какой-нибудь несчастный случай?» «Мы будем работать бесплатно», — смотря в маленькие светлые глазки Стивидора, настаивал Микешин. Это было заманчивое предложение. Буш потер подбородок, затем с сожалением отказался. «Нет, не могу. Вопрос совершенно ясен. Будем грузить один трюм настоящими грузчиками. Всего хорошего». Игорь теперь ясно понял, что Стивидору очень хотелось заработать на погрузке, но что-то ему мешало. Что же? Он с нетерпением поглядывал на стенку, ожидая капитана. Наконец он заметил его неуклюжую высокую фигуру, двигавшуюся вдоль причала, и перешел к трапу. Дрозд поднялся на палубу, взял Старпома под руку и тихо сказал: «Пошлите за Константином и сами зайдите ко мне». Микешин старался по лицу капитана определить, какие он принес новости, и решил, что хорошие. Дрозд был в прекрасном настроении. Когда в каюту пришел Чумаков, Дрозд улыбнулся. «Знаете, друзья, кажется, наши опасения были напрасными. Я говорил с Гришиным, он сказал, что им это все известно, их информировали военные власти. А сейчас вот я встретил капитана с парохода «Днепр». Он пришел сегодня утром. Говорит, что его далеко в море встретили два тральщика и провели по фарватеру. В Ленинграде тоже все спокойно. Стоит вторая пятилетка и грузится на Штетин. Так обстоят дела». Чумаков с облегчением вздохнул. У Микешина исчезло беспокойство, владевшее им со вчерашнего дня. «Заходил я и к капитану порта. Со стариком я знаком давно», — продолжал Дрозд. «Сколько он у меня вина выпил? Можно сказать, друг-приятель. Клянется, что через 2-3 дня фарватер очистят». «А почему они Астру с тральщиками не могут вывести?» — спросил замполит. «Я спрашивал. Говорит, что Днепр они вынуждены были провести и провели с большим риском. Не оставлять же его в море. Звучит это правдоподобно. А что с погрузкой?» «Завтра начнут. От наших людей Буш отказался. Это хуже. Ну что ж поделаешь. Попробую еще я с ним поговорить. Вы направьте Буша ко мне, Игорь Петрович, когда он появится». Минуло 3 дня. Никаких изменений не произошло. Суда в море еще не выпускали. Печально стояла Астра за драйными трюмами, готовая к выходу. Погрузка на Тифлисе шла медленно. Дни стояли жаркие и безветренные. Солнце палило, как в тропиках. Воздух был неподвижен. Грузчики работали лениво, обливаясь потом и без конца вылезая из трюма пить воду. Какое-то странное оцепенение охватило и экипаж Тифлиса. Матросы слонялись, как сонные мухи. И хотя Микешин по-прежнему каждый вечер составлял план заданий на следующий день, работа шла вяло. «Прямо не знаю, что и делать, Игорь Петрович», – жаловался боцман. «Так здорово гружали, а тут вроде подменили ребят. Никак дело не двигается вперед. Вот мачты не можем докрасить. Где это видано? 3 дня». Но Микешин и сам изнывал от этой липкой жары и отсутствия обычного живого темпа погрузки. «Выкупаться бы. Поплавать бы в прохладной водичке», – мечтал он. Его мысли как будто угадал Чумаков. «Давайте сделаем экскурсию на озеро. Здесь недалеко, трамваем. Заберем ребят, ужин. Покупаемся. Что вы скажете? Тем более, что завтра воскресенье». «Замечательно, Константин Илларионович», – обрадовался Микешин. «Вы гений. Как я раньше до этого не додумался». Предложение Чумакова команда встретила с энтузиазмом. Микешин спал плохо. Он проснулся в 5 часов утра, отдернул шторку и выглянул в иллюминатор. Над портом висела дымка. Солнце уже встало. Пока еще не чувствовалось жары, но день обещал быть отличным. Игорь соскочил с койки, сунул голову в раковину умывальника, пустил воду. Прохладная вода словно смыла остатки сна. Сделал несколько гимнастических движений и почувствовал себя совсем бодро. Затрещал телефон. Игорь снял трубку и услышал хриплый голос Дрозда. «Немедленно зайдите ко мне». Микешин хотел попросить 5 минут на диване, но телефон щелкнул. Капитан повесил трубку. Игорь торопливо натянул на себя костюм и, не повязывая галстука, пошел к капитану. К своему удивлению, он застал там Чумакова и Курсака. Дрозд в пижаме стоял у радиоприемника. Из динамика неслись истерические выкрики на немецком языке. У всех на лицах была растерянность. Чумаков сидел бледный, с крепко сжатыми челюстями, смотря в одну точку перед собой. У Курсака прыгало левое веко. Это с ним бывало всегда в минуты сильного волнения или раздражения. Дрозд держал в руке зубную щетку, так и забыв положить ее. «Что случилось? Не едем на озеро?» – спросил Микешин, чувствуя, как весь он наполняется отвратительным холодом. Он боялся услышать ответ «не едем», потому что вслед за этим должно было случиться что-то страшное. Дрозд строго сказал: «Какое там озеро? Война, Игорь Петрович! Сегодня немцы бомбили наши города. Вот сейчас говорит этот чубатый маньяк. Он грозится уничтожить советскую армию в 3 месяца и рассчитаться с коммунистами. Ну, нам некогда его слушать. Более ясно он ничего не скажет». Капитан с ожесточением повернул рукоятку приемника. В каюте стало тихо. У Микешина в ушах стояли слова «бомбили наши города». «Наверное, Ленинград тоже. Там Женя, Юрка, мама». Капитан снова заговорил. Голос его звучал спокойно. «Как быть с вами, Константин Ларионович? Ваше положение хуже, чем у всех нас». Чумаков невесело усмехнулся. «Думаю, что они прекрасно осведомлены о нашей структуре и давно знают, что такое первый помощник». «Ничего, вы станете дублером старшего механика. Теперь надо, если успеем, собрать команду, объявить ей обо всем происшедшем, чтобы все действия были организованы. Иначе можно погубить весь экипаж. Иван Федорович, идите в машину». Капитан не успел закончить фразу. В каюту без стука ворвался Вахтиной с перекошенным лицом и закричал: «Виталий Дмитриевич! Фашисты заняли машинное отделение, выгнали оттуда Вахтиных, по всему судну поставили военных матросов и никому не дают уходить с борта. Что еще за номера?» Губы у матроса тряслись. Видно, он крупно поговорил с немецкими матросами. Курсак рванулся с кресла. Капитан остановил его. «Война, Александров. Сейчас Игорь Петрович придет и все расскажет. Скажи ребятам, чтобы оделись почище». Матрос, испуганно посмотрев на капитана, убежал. Дрозд оглядел присутствующих. «Опоздали. В машину теперь не попадешь. Игорь Петрович и Константин Илларионович, идите к команде, постарайтесь объяснить все. Я сейчас останусь и спущусь». Из капитанской каюты вышли молча. Да и что тут скажешь, когда над всеми нависло это черное страшное слово «война». Оторванные от родины, которая подверглась смертельной опасности, безоружные, лишенные возможности защищаться люди, сразу осознали весь трагизм своего положения. Они очутились в лапах сильного и безжалостного врага. Это был коварный план, скрывавшийся за такими недавними улыбками, рукопожатиями, уверениями в добрососедских отношениях. За 2 дня до того, как Гитлер начал войну, в немецкие порты пришли советские торговые суда. Пришли и на родину больше не вернулись. Микешин и Чумаков прошли в столовую. Там собралась почти вся команда. Люди, одетые в выходные костюмы, сидели молча и ждали. В виде Микешина и замполита несколько человек бросились им навстречу. «Константин Ларионович, неужели война? А как же с нами? Что будет? Вот сволочи!» «Эх, если бы быть в Ленинграде со всеми вместе!» «Война, ребята! Сейчас трудно сказать, что с нами будет, какое решение примут гитлеровцы. Но мы пока живы, а живой человек может много сделать. Я не думаю, чтобы немцы нас уничтожили. Все-таки мы находимся под защитой международного закона». Чумаков говорил спокойно и ласково. «Так говорят, утешая людей в большом горе». В столовую вошел Дрозд. Впервые за 2 года совместного плавания Микешин увидел капитана в форме. На нем были синий костюм с блестящими нашивками и новая фуражка. На груди орден Красного Знамени. «Оказывается, у него есть орден. Дрозд ничего об этом не говорил», – подумал Микешин с удивлением и уважением, глядя на капитана. Дрозд выглядел совсем другим. Он выпрямился, плечи у него расправились. Спокойное величие читалось в его лице, в пристальных небольших черных глазах. Теперь это был не просто капитан теплохода Тифлис, Дрозд, а представитель огромной страны, гордящийся тем, что он ее представляет. Первый удар врага на этом маленьком кусочке советской земли принимал он. Дрозд сел, и его сразу, так же как и Чумакова, забросали вопросами. В открытую дверь запретившей команды с интересом наблюдал немецкий матрос-автоматчик. «Что делать будем, Виталий Дмитриевич?» – спросил боцман так, словно ожидал от капитана обычных распоряжений по судну. От этого, такого обыденного вопроса, губы Дрозда чуть тронула улыбка, но тотчас же исчезла. «Что делать? Будем держаться вместе. Не поддаваться на провокации и помнить, что мы русские, советские люди. Пока больше ничего. Подождем властей». «А домой нас не отправят?» – с надеждой спросил один из матросов. «На эти вопросы я не могу ответить. Все выяснится очень скоро. А теперь завтракайте поплотнее. Я пока пойду к себе». и капитан вышел из столовой, не взглянув на посторонившегося автоматчика. Микешин вышел на палубу вслед за ним и задумчиво остановился у фальшборта. Состоявшего напротив финского парохода на советское судно с любопытством смотрела команда. Игорь уже не думал о том, что будет с ним самим, с экипажем. Он представил себе гитлеровские мессершмитты, летящие над родным городом. Звук сирен, падающие бомбы, взрывы, горящие дома и убитых людей. Все это совсем недавно Игорь видел в кинохронике, в которой немцы с садистской скрупулезностью показывали свои победы на Крите, бомбежку Ковентри и Дюнкерка. Офицеры, сидевшие в зале, неистово хлопали и кричали «Хайль!». Микешину стало противно, и он, не досмотрев картину, ушел из кино. Врезалась в память светловолосая француженка, совсем молоденькая, прижимавшая ребенка к груди. Они лежали у обочины дороги, у матери изо рта бежала струйка крови. Мимо громыхали танки с черными крестами на башнях. Микешин содрогнулся. Может быть, вот так же лежит Женя с Юркой. Он представил себе границу в это тихое летнее утро. Фашистские полчища, попирающие его землю, уничтожающие все на своем пути. Лица врагов, злобные, хищные и жестокие. И, пожалуй, эти лица были отвратительнее всего. Он чувствовал, как исчезают все его мысли, уступая место ненависти к этим лицам. Но ничего, получите же вы. Не по зубам Гитлер схватил кусок. К Тифлису подходил военный катер. Он ошвартовался у стенки. Матросы-автоматчики вытянулись по стойке смирно. На борт поднимались какие-то важные морские чины. Щелкнув каблуками и вытянув руки, немцы прокричали «Хайль Гитлер!» и кучкой остановились у трюма номер 4. Один из офицеров, видимо старший, жестом подозвал к себе матроса и отдал какое-то приказание. Двое автоматчиков бросились наверх. Через минуту на палубу медленно сошел Дрозд. Он высоко держал голову, смотрел прямо перед собой. Дрозд остановился, широко расставив ноги, как бы утверждая свое право стоять на этой палубе, и заложил руки назад. За ним, почти касаясь автоматами его спины, встали матросы-немцы. К капитану подошел старший морской офицер. «Великая Германия сегодня объявила России войну! Хайль Гитлер! Ваше судно, капитан, мы берем как военный приз! Спустите флаг!» Капитан не двигался и молчал. Команда Тифлиса, находившаяся на палубе, застыла в ожидании. Что-то должно было сейчас произойти. «Вы поняли меня, капитан?» – раздраженно спросил немец. «Опустите флаг!» Дрозд на чистом немецком языке ответил. «Только величием Германии можно объяснить это подлое нападение. На объявление войны у нее не хватило ни честности, ни мужества. Германия ударила Россию в спину, поэтому я протестую. Мое судно было бы призом, если бы его захватили в открытом море. Вы плохо знаете международное право. Тифлис принадлежит Союзу Советских Социалистических Республик, и до флага ни я, ни один человек из моей команды не дотронется. А если это сделаете вы, то это будет насилием». Капитан замолчал. Он прекрасно понимал, что протест ничего не изменит, но он должен был его заявить. Это единственное, что оставалось у него, чтобы показать гитлеровцам свое отношение к происходящим событиям. Лицо немецкого офицера покраснело. Он со злостью взглянул на капитана и крикнул. «Лейтенант, спустите флаг!» Молодой немец козырнул и побежал к флагштоку. «Я протестую, не трогайте флаг!» Снова раздался голос Дроздова. Он невольно сделал шаг вперед. Автоматчики схватили его за руки. На палубе стало так тихо, что было слышно, как дышит капитан. Микешин рванулся к корме, но услышал знакомый голос Чумакова. «Спокойно, Игорь Петрович». Все кипело внутри у Микешина. Ненависть, любовь к судну, обида за флаг и за свое бессилие. Немецкий офицер развязывал флагофал. Флаг пополз вниз. Медленно. У всех стоявших на палубе перехватило дыхание. Дрозд вырвал у автоматчика руку и поднес ее к фуражке. Кто-то обнажил голову, кто-то замер в напряженной позе. Командный состав Тифлиса стоял неподвижно, так же, как и капитан, держа руку у козырька. Моряки прощались со своим флагом. За этот флаг умирали в революцию их отцы, завоевывая право на светлую жизнь. С ним шли в бой голодные и оборванные бойцы Красной Армии в гражданскую войну. Его поднимали везде, где раздавалось призывное слово «Свобода». Они плавали под этим флагом, с достоинством нося его на флагштоке. Они гордились его цветом. Алый флаг Родины. Слеза поползла по щеке Микешина. Ничто не нарушило этой минуты тишины. Офицер спустил флаг, отвязал его, аккуратно свернул, положил в поданную ему немецким матросам каску и понес на катер.